Глава 15. Он жадно впивается губами в мой сосок. Я тут же вгибаюсь. Сдержать стон не получается. Пальцы мнут прохладную простынь, а генеральный тем временем переключается на вторую грудь, добавляет пальцы, которые умело выкручивают соски. Я вздрагиваю от боли, наслаждение точно стреляет вниз живота, растекается сладкой патокой по промежности, заставляет извиваться в его руках. «С возвращением, развратная Снегурочка!» Я скучал. Даже сквозь болезненный поцелуй я слышу, как он усмехается. Продолжает терзать то один мой сосок, то другой. Они становятся невероятно твердыми и чувствительными, реагируют на каждое касание, жаждут его. «Я не... Вы перепутали, говорю же вам. Ах, все мои аргументы тонут в протяжном стоне. Он прикусывает грудь, и я выгибаюсь. Тело само реагирует, оно меня совершенно не слушается. Оно живет своей собственной жизнью, и ласки шикарного, красивого мужчины ему нравятся. Не надо, прошу вас». Хнычу и тут же получаю новую волну удовольствия, когда он спускается ниже. Скользит по моему животу, оставляя влажную дорожку поцелуев. Касается губами там, где еще никогда и никто не касался. Что не надо? Может, это? Проводит горячим языком по моим нежным складочкам. Я не могу отвечать, лишь жалко постанываю на каждое его движение. Ноги сами разъезжаются шире, дают властному боссу делать все, что он хочет, преподносят ему всю меня на блюдечке. А может, так не надо? Он надавливает языком на клитор. Я задыхаюсь, хватаю ртом воздух, на глазах выступают слезы, внутри разрываются снаряды. Так остро, так горячо, так невозможно грязно. Или не надо вот так? Продолжает терзать своим жарким языком мою чувствительную горошину и одновременно обводит пальцем ход во влагалище, проталкивает слегка глубже, делает пару движений. Я вскрикиваю, понимаю, что оргазм уже совсем близко, что мне не устоять, я не смогу, я не справлюсь, я слишком слаба против этого мужчины. Он словно ощущает мою панику, полностью берет инициативу в свои руки и через пару умелых движений меня скручивает яркий, невероятный спазм. Несколько секунд пытаюсь просто отдышаться, просто научиться заново дышать. Перед глазами все плывет, слезы мешают обзору. Поэтому, когда меня неожиданно подхватывают под колени, тянут на себя, я вздрагиваю, пытаюсь вернуться и замираю. Горячая твердая головка тычется мне прямо между ног, слегка раздвигает совершенно влажные складочки, касается ставшего невероятно чувствительным клитора. «Нет, нет, нет!» Пытаюсь выставить вперед руки. «Что вы делаете? Я же вам говорю!» «Ты как-то не очень активно отбиваешься, Снегурочка». Дразнит он меня, трется горячим твердым членом, задевает все мои чувствительные местечки. От каждого его движения тело простреливает. Внутри закручивается новая пружина, а ведь я совсем недавно испытала оргазм. «Если не начнешь сопротивляться как следует, я не смогу остановиться». Наконец-то удается сфокусировать взгляд, задержать его на выразительном строгом лице, нависшем надо мной. Генеральный смотрит сверху вниз, смотрит как бог и как властелин. Он здесь безусловный хозяин, и я должна это понять. В зеленоватых глазах клубится тьма. На меня смотрят глубины бушующего океана, готовые в любую минуту разверзнуться и поглотить меня. Решительный подбородок делает его лицо еще более привлекательным, дает понять, этот мужчина привык повелевать. Его воле надо подчиниться, лучше подчиниться, а то хуже будет. И мне бы это понять, просто сдаться, просто принять, что дают, а потом будь что будет. Любая благоразумная девушка поступила бы так на моем месте, но не я. «Как я могу сопротивляться, если мы с вами в разных весовых категориях?» «Что?» Генеральный даже слегка замирает, пытается осмыслить мою фразу, понять, шучу я или нет. «У вас шея толщиной, как две моих руки. Это не спортивно». «Что?» Кажется, его заклинило. «Умею я мужиков доводить. Никогда в себе такого таланта не замечала. Чтобы все было по-честному, нам нужно связать тебя». «Где-то я уже это слышала. Вас. Я свяжу ваши руки, и тогда...» «Думаешь, я дважды попадусь на эту уловку?» В моей голове проносится сакраментальное «не прокатило». Генеральный, наконец, приходит в себя, резко дергает меня за ноги, переворачивает на живот, ставит на колени, заставляя руками упереться в пружинищий матрас. «Сегодня будем играть в мою игру». От его голоса тащит похотью и жарким предвкушением. «Какую еще игру?» Пищу, окончательно потеряв возможность на что-либо влиять. Поставленная в унизительную позу, полностью раскрытая перед ним. Почему он замер? И что там разглядывает сзади? Срам-то какой! «Очень интересно. Тебе понравится». Я ничего не вижу. Взгляд упирается в белую простынь. Генеральный фиксирует мои руки за спиной, заставляет прогнуться сильнее, сильнее открыться перед ним. Я вся красная, мне ужасно стыдно. Ни один мужчина меня так еще ни разу не разглядывал. Два наших предыдущих раза не в счет. Я плохо их помню. Алкоголь туманил сознание, раскрепощал, притуплял разум. Сейчас же я совершенно трезвая. Это пугает и возбуждает одновременно. Пытаюсь понять, что будет делать босс. А во что он решил поиграть? И чем это для меня кончится? Немного отвлекаюсь и вскрикиваю от неожиданности.